Я все это слушаю, а он продолжает. Да вас бы Куклачев с кошками, и мы не смогли ему заплатить. Я на него внимательно смотрю. Дорогой мой, у Куклачева кошки, у меня народные артисты голодные. Если они в тебя вцепятся, тебе будет плохо. Ой, а вот случай из другой оперы. Однажды я на своем Бьюике приехала с дачи на спектакль. Как пришить старушку? Играть не могу, думаю, как он у меня там стоит. И вот я в этих старушечьих лохмотьях выбегала каждую минуту и дергала ручку дверцы. Так какой-то мужик пришел к нашей дежурной на служебный вход и сообщил, там стоит Аросевский Бьюик, и какая-то старуха-бомжиха все время дергает за ручку. Тайна номер два. Интересно, что же все-таки произошло в театре сатиры, в результате чего вы 10 лет не выходили на сцену? Ишь ты! Я все думала, когда ты спросишь. Понимаешь, театр — это как длительный брак. Я в театре 50 лет. И бывают периоды охлаждений, ссоры, несовместимости. Так случилось у меня с Валентином Николаевичем Плучиком. Размолвка на 10 лет. Опять темните. Просто так на пустом месте ничего не бывает. И обаяние не сработало. А я и не пыталась. Не пыталась. На какое-то время ушла из театра и играла на Малой Бронной. Очень много снималась, очень много ездила. Пустота, конечно, была. Но я была принципиальна в этой размолвке. Скажите честно, отказали главрежу? Отказала. Но он не домогался. Что вас заставило пойти на принцип? Вас, уже известную актрису. 100% не диван. Почему ты не веришь в охлаждение в семейной жизни? А я ему перестала нравиться как актриса, он мне как режиссер. Амбиции, обиды, самолюбие, неудовлетворенность, работы, все было. Все как-то разладилось, а потом как-то само собой наладилось. Все-таки вы что-то не договариваете. В трудные минуты жизни вы всегда могли заработать на хлеб. Да. Моя тяжелая жизнь, трудное детство, война, голод выработала во мне приспосабливаемость. У меня никогда не было богатых мужей и богатых любовников. Я всегда все делала сама. За эти 10 лет театрального простоя я столько денег заработала. Я дачу построила. Я столько ездила, столько снималась. Снискала себе славу, популярность, деньги. Ну что еще нужно? Странное дело, у вас имидж женщины с богатыми, в крайнем случае состоятельными любовниками, которые любят представители генералитета. Да, генералы меня любили. Но я не заводила с ними знакомства. Мне нравилось пьющее актерское братье. Романы были в этой области. Я имела достаточно большой успех, но никогда этим не пользовалась. Почему? Это же так приятно выжимать последнее из мужчин. Но мне казалось, вдруг человек подумает, я с ним не потому, что он мне нравится, а потому что я хочу от него что-то поиметь. Это меня тормозило. Нет, не жалею об этом. Рада, что я сама по себе, что я сама соорганизовала такую жизнь, какую смогла. И я ею довольна. Я никогда не мечтала о бриллиантах, о соболях. Знаешь, я иногда смотрю на свой шкаф и думаю, Боже, я же этого всего не переношу до конца дней. А за границей захожу в магазин, эх, вот это бы надо купить. Да еще вот это к тому, чего нету, но обязательно будет. А потом думаю, вот когда мне не захочется всего этого купить, вот тогда будет конец. пусть хочется и купить».